Глава 3. Туркменистан. Комплекс активного якоря. Сирион едва не терял самообладание. Через специалиста по телепатии, который помогал связываться с Зандаром, он отдал короткий и сухой приказ возвращаться на базу, после чего ушел в личные покои, расположенные в подземной части комплекса якоря. Он бы не поверил, если бы не ощутил сначала появление Константина в мире, а затем резкий обрыв подчиняющей связи личного слуги. Усомнился бы, если бы не знал, что Зандар физически не может солгать господину. В стане его противников появился бог, пусть всего лишь осколок, но когда-то пламенный владыка имел достаточно сил, чтобы создать свой домен. Личное подпространство, где он был демиургом, единым властителем. И это не просто по случайности сбросивший оковы. Он оказался возле Алексея, парадоксального антимага, лакомой добычи, которая уже почти была в его руках. Не бывает абсолютных ловушек, особенно когда имеешь дело с сильнейшим проводником бездны. У всех есть слабость, и примененная им не предназначалось удерживать сильных существ астрала вроде богов или королей духов. «Как вообще антимаг договорился с астральной тварью?» — спросил Сирион сам себя. Ответа не было. Ему хотелось, чтобы все это оказалось наведенной иллюзией или чьей-то дурной шуткой в попытке вывести его из себя. Но он знал, что все это реальность. Вскоре пришел ментальный клич. Собирался совет, на котором он должен был присутствовать. Пятеро восходящих собрались за круглым столом. Все прошло неплохо. Мы выиграли немного времени на организацию сопротивления нам людей и значительно уронили их мораль. Заговорил один из пришедших еще вместе с Сирионом, но не добившийся успеха. Мои подчиненные в данный момент разжигают все эти упаднические настроения. Предлагаю сейчас находиться около стран, для которых высока вероятность предательства. «А как же охрана плацдармов?» — спросил один из трех прибывших во время Магнуса. «Сейчас последует ответный удар». «Охрана требуется», — вмешался Сирион, из-за задумчивости уже упустивший возможность взять первое слово. Обе пары рук он сложил в замок. «Вы уже знаете, что одна из павших астральных тварей освободилась от оков. Даже если он слаб, можно ожидать всевозможных хитрых атак». «Знаем», — подтвердил первый. «Предпочтешь отсиживаться здесь, после того, как потерял двух основных слуг? Пришлось разбираться с непрекаянной нежитью и переподчинять. А антимаг, ради которого ты потратил множество ресурсов, в итоге сбежал». Сирион прищурил темные глаза, смотря на собеседника, который всячески пытался отнять его главенство. «Ты много знаешь, но мало понимаешь. Я займусь возведением нового якоря. Здесь же останется один из вас. Однако уничтожение антимага и бога сейчас стало приоритетной целью». «Нет, он уже ушел. Это требует чрезмерных затрат ресурсов. Астральная тварь не так уж опасна. А из-за своих личных амбиций ты уже утратил двух перспективных слуг Орды. Думаешь спорить со мной, отпрыск низшего дома Сайрус? Тень твоего таланта не защитит тебя», — мрачно переспросил Сирион, выпустив ауру. «В мире свободного народа сила и имя дома значили очень многое, и восходящий сделал полшага назад и опустил сведенные руки, рефлекторно готовясь встать в боевую стойку. Однако за него вступился еще один из восходящих. Нерационально гоняться за единственным аборигеном. Как бы он ни был ценен или опасен, охота на данной фазе сыграет на руку обороняющимся. В крайнем случае антимаг попадет в ловушку в конце вторжения. Даже создавший первый якорь и помогавший открыть проломы остальным не мог игнорировать весь совет на основе прошлых заслуг. А сейчас все были настроены против него. Власть Сириона Орейнора заметно пошатнулась, и он уже не мог так давить авторитетом. Пусть это будет вашей ошибкой. В любом случае, надо обеспечить присутствие одного восходящего и нескольких воителей. Мы не можем допустить повторения ситуации с котлом, а люди довольно сильны и организованы. Если мы допустим подобную растрату сил авангарда впустую, сами станем воителями. После напоминания возражений не последовало. В прошлом бывали случаи, когда обитатели мира, хоть и не могли уничтожить активный якорь, зато пользовались тем, что вокруг постоянно открывается много случайных проломов. Божественная система настроилась на притягивание осколков пространства к тому месту, в результате чего множество существ попадали в окружение, где их легко убивали на месте. Пришлось задействовать много ресурсов, чтобы остановить напрасную потерю сил Орды. «Согласен. Безопасная стратегия сейчас вполне выгодна», — снова заговорил один из пришедших недавно. «Пока обработаем всех захваченных, ищем предателей, барьер слабеет быстрее. Через циклов 20 вполне возможно попытаться запустить третий якорь и привести на землю Экзарха. Район Сибирской равнины кажется идеальным местом». Сирион снова вмешался, ведь имел план, который, по его расчетам, был куда более оптимален. «Нет, следующие пытаемся создать одновременно в Норвегии и Алжире. Точка значительно ближе к большой группировке сил людей, которые, к тому же, в случае Норвегии, стоят на пути от главного плацдарма. Нерационально». Сирион злился от того, что теперь ему посмели напрямую возражать. Провал личной операции и потери основных слуг сильно ударили по его авторитету. Впрочем, остальные пока только прощупывали границы, насколько он готов уступить. Кроме того, рациональное зерно выбрать Урал имелось. Пустынное место, где один раз почти удалось запустить якорь. Пространство там все еще нестабильно, а значит, повторная попытка пройдет быстрее. И при обнаружении мы оттянем внимание людей в одну сторону. К тому же европейцы не будут просить помощи, пока не станет слишком поздно. Гораздо опаснее присутствие Китая. Их сильнейший одаренный почти равен Экзарху. Потребуется минимум двое из нас, чтобы справиться с ним. Именно для этого я приказал Мэль оставаться здесь, и сам буду оберегать плацдарм. Аргументы приняли, пусть некоторые сомневались в причине. Своевольная демоница откровенно неохотно подчинялась их приказам и не выражала никакого почтения. Сирион окунулся в политику, стараясь сохранить свое положение. Решение удалось продавить. Он старался не думать об Алексее, ведь это вызывало ярость. Теперь добраться до него будет сложнее. Но он не собирался упускать шанса. Просто требовалось заручиться поддержкой кого-то сильного, причем менее заинтересованного, и до того, как появятся старшие в иерархии. Первый шок прошел. Рациональное зерно говорило, что надо идти к Мэль. Уж она легко победит и осколок павшего бога, и антимага. Как много важных гостей. «Полина, я думал, у тебя день поминутно расписан. Когда уровень переваливает за сотый, время начинает подчиняться тебе». «В голове это звучало смешнее», — вздохнула Сильвер. «Знакомое чувство», — кивнул я, осматриваясь. В просторной гостиной одного из домов собралось действительно много людей. Элиси, Юра и Олег Каменщиков от моих. Первая без маскировки. Полина, судя по всему, здесь присутствует на случай драки по какой-либо причине. Серебрякова, успевшая прилететь раньше меня, и с ней Тищенко. Воин мазнул взглядом по Константину и продолжил с интересом посматривать на Элиси, стараясь откровенно не глазеть. Зато Кольцова сверлила взглядом измененного, который возвышался даже надо мной и заметно нервничал. С одаренными на этом все, точнее, в помещении. Снаружи целая толпа витязей дежурила. Причем Серебрякова своих, судя по всему, отпустила. Зато тут находился некто в форме ФСБ, носящий погоны подполковника. И целый полковник из СПО уже обзаведшийся своей формой и знаками ведомства. Неодаренный некто из штабных административных офицеров, перешедших из старой армии. На его форме имелась и фамилия. Алёхин. «Ты не перестаешь удивлять». Серебрякова началась ничего не значащей фразы. «Спасибо. Это не комплимент, хотя Сяо Юэ вы спасли. Китай благодарен тебе. Это радует. Они даже мой личный номер нашли и сами поблагодарили. Хотя вообще-то ее в большей степени спасала Наташа. Полагаю, все очень заняты, так что давайте не тянуть». Некромант медленно вышел вперед. «Я Константин Темнов. Мне удалось сохранить свой разум, и благодаря помощи Алексея я, наконец, освободился». «Но твоя метка до сих пор красная», — заметил Тищенко. «Потому что я до сих пор нахожусь в автономном режиме работы системы и определяюсь как существо Орды. Техническая формальность». «И какого же вы уровня?» — поинтересовался Алёхин. 101. Это практически мой абсолютный предел. При обычных условиях максимум доберусь до 105. Члены моей команды округляли глаза, а во взгляде Элиси прочиталась легкая обида на несправедливость. Ее предел немногим выше 90. И эти 10 уровней рождают огромную разницу в силе. Впрочем, если они сразятся прямо сейчас, я все же ставлю на принцессу Ши. Некромант сам по себе откровенно слаб, заговорил подполковник ФСБ. «От китайцев мы слышали, что у вас также появился еще один необычный союзник». «Это так, правда, сейчас он спит, восстанавливаясь после травмы. Потому давайте, если и будем его будить, то когда речь зайдет о нем. Элиси, что думаешь о ситуации?» Девушка пожала плечами. «Я говорила, что достаточно твоего авторитета. Одно только членство в твоем доме дает мне защиту. Вся команда хорошо восприняла правду». Каменщиков сразу воскликнул, мол, а почему они должны были воспринять ее негативно? Если честно, я все еще считал отказ от освещения ее происхождения правильным решением. Люди ее уже хорошо знают и относятся без предрассудков. Правительство тоже видело ее полезность. Кроме того, она сейчас превысила порог становления стражем и грандом в терминологии ассоциации. Суммарный бонус 80% получаемого опыта очень помог. Мы присели на диван, который кто-то любезно принес из другой комнаты. Наташа, все еще не до конца отмывшаяся от крови дракона, притягивала взгляды. Но все же и сейчас тема была иной. Наиболее требовательным голосом высказалась Кольцова. «Алексей, некоторые вещи необходимо сообщать сразу. Ты хоть представляешь, сколько она знает?» «Примерно. Вы тоже многое знаете и с миром не делитесь, не так ли?» Кольцова нахмурилась, хотела что-то сказать, но ее опередила Полина. «Я знаю, что Дарья не оставляет попыток выведать секрет клинка души. Даже до твоего прибытия пыталась подкупить Элиси. Я верю, что это особенность материала, но она и правда хороший артефактор». Я пожал плечами и попросил переходить сразу к делу. Что здесь забыла Кольцова, я понял. Опять пыталась получить то, чего нет. Также догадывался, что пытались просто в наглую сманить Элиси, и знал ее ответ. Не потому, что члены моей команды отчитывались мне о беседе, которую Элиси отказалась сделать частной. В общем, они хотели, чтобы Элиси передала свои знания по артефакторике, какие есть, в том числе помогла с переводом книг. Я сказал, что это ее решение, чем заниматься в свободное время. Пусть ее предел уровня не столь высок, как у некоторых, но его хватит, чтобы вступить в Лигу сильнейших. Ее дар боевой направленности. Поэтому уходить в артефакторы она не собирается. «Хорошо. Но я не могу писать на вашем языке, и дается он мне нелегко. Я могу зачитывать книги, но только за соразмерную плату. Больше всего меня интересуют артефакты жизни. Лучше, если вместе со схемой. К сожалению, как их изготавливать, я не знаю». «Спасающие жизни? Стоимость каждого огромна», — удивилась Кольцова. «А моя услуга уникальна. Если вы не согласитесь, я просто сосредоточусь на монстрах и обучении членов бездны». Я одобрял ее торг. С трудом, но они договорились о цене. И, разумеется, Элиси все будет делать на территории бездны. Плюс она становится стражем, но без официального объявления. Не нужно всем вокруг знать об иномирке на нашей стороне. Система один раз уже выложила карты на стол, но пока одни стражи погибали, восходили новые, их личности снова порой стремились защитить. Теперь разговор коснулся Константина. Ему Кольцова предлагала всесторонние медицинские исследования, на что некромант отреагировал резко. «Я вам не подопытная крыса. С меня довольно общение с фанатичными учеными. Двоих хватило на жизнь и то, что меня ждет после жизни». «Ты о чем?» — удивилась Наташа, снова ощутившая себя более уверенно в компании больших шишек. «Если кратко, то при определенных условиях моей смерти я стану личем, высшей нежитью, в полной мере сохранившей разум. Причем, чем большими запасами некротики я буду располагать, тем больше усиления получу. Может, даже отодвину предел потенциала, но вряд ли далеко. Это не касается темы. Мой ответ — нет». «Но это может помочь понять природу», — попробовала Кольцова. «Это вам ничего не даст. Изменения необратимы». Представитель СПО начал надавливать в том плане, что нужен контроль. Я не хотел, чтобы за всеми моими действиями следили, но согласился на присутствие наблюдателя. Также от некроманта хотели изложения всего, что он знает. Хоть под видеозапись для скорости. В свою очередь, Константин потребовал возможности добраться до свежих трупов мощных существ, чтобы восстановить свою армию. Кроме того, хотел навестить места, ставшие проклятыми. Однако его пока просили слишком не развиваться в плане силы, на случай, если сохранилась опасность перехвата контроля Ордой. Также поступило предложение от Полины. «Касательно экспериментов развития силы, Константин, вы можете отправиться на Урал. Орда продолжает там давить, и Ангарский просит помощи. Я бы уже вылетела, если бы не саммит, из-за чего Москву покидали двое стражей». «Это опасно», — заметила Кольцова. «Некроманты меня не пугают. В свою очередь, я обязуюсь перед Алексеем, что новый член его команды будет в сохранности. Могу также взять с собой Элиси. Опыта там хватит всем». Все же Полина молода и политически сейчас ставит меня в неудобную позицию. Согласись или покажи, что не доверяешь мне. Ведь сам некромант явно был заинтересован. Впрочем, эта девушка действительно сражалась на передовой, а не играла в наращивание власти. Я не против, если Константин согласен помочь откинуть Орду. Но в ближайшую пару дней он нужен мне здесь. К тому же, пусть освоится вблизи от способных затолкать чужую личность обратно в темный угол. Элиси вольна поступать, как хочет. Разве что оставь нашему новому антимагу все инструкции. Иномирная принцесса, похоже, уже не боялась чудовища запредельного уровня. Она решила прибыть с Константином, а пока требовалось помочь в развитии Наташа, которая уж точно не потянет темп грандов и столпов, то есть 80-х и 100-х уровней. Наконец зашел вопрос о существе, появившемся из моего меча. Я еще только собирался призвать Нихилим и будить Ифрита, как услышал голос в голове. «Наконец-то решили свои мелкие проблемы. Совсем невозможно спать, когда на тебя направлено такое внимание». Все вздрогнули, когда в комнате появился крепкий смуглый мужчина и не особо приветливо оскалился. «Вот мы снова встретились, ледяная ведьма. Когда-нибудь я возьму реванш». «Ты сейчас у меня реванш брать будешь, хочешь того или нет», — предупреждающе сказал я, и бывший рогатый испуганно глянул в мою сторону. «Как ты меня назвал?» — тем же тоном переспросила Серебрякова. Бело-голубые волосы колыхались. «Алексей, ты рассказал ему о дурацком прозвище?» Начали мы явно не с того. Зато быстро выяснили, что это Ифрит ее так про себя прозвал. А ведь ледяная колдунья так и не смогла найти источник прозвища до списка. Сам божок с важным видом пояснил, что сильного желания божественного создания достаточно, чтобы оставить что-то в информационном поле мира. Как ледяная ведьма не лишила моего фамильяра третьего тела за время пребывания на Земле, загадка. Наверное, потому что ее одернул Тищенко, положив руку на плечо. «Итак, вы бог?» — — спросил молчаливый полковник ФСБ. «Глупый вопрос, смертный. Я владыка пламени», — гордо произнес мой спутник, пристроившись на подлокотнике кресла. Выглядел так, как будто сел как минимум на трон из сотен мечей поверженных врагов, сплавленных в пламени дракона. Пришлось вмешиваться. К тем, кто принес нам магию и систему, он отношения не имеет. Просто могучая сущность из магического мира. Если точнее, существо астрального плана. Хотя сейчас его состояние не определено. «Это прибалтийское бедствие», — мрачно сказала Серебрякова. «Я видела, скольких оно сожгло». Я предупреждающим взглядом посмотрел на Ифрита и все свалил на Орду. Да, союзник у меня с очень спорным прошлым, но решение уже взвешено. Кроме того, он действительно вынужден был подчиняться Орде. Ифрит продолжал говорить свысока, иначе, похоже, просто не умел. Обещал сжечь Орду. Какой уровень, ответить не смог. Он не позволял системе подключиться к нему. И по его словам, если бы и позволил, она бы не смогла оценить его уровень. Впрочем, дал нерушимое слово, что сейчас оценивает свою силу на уровне Элиси. То есть 80-й, что весьма скромно. Причиной тому изменение ядра и раны. «Я желаю, чтобы весть о моем явлении разносили по миру. Пусть мир услышит о пришествии Ифрита и возносит мне молитвы». «Маловероятно. Едва ли такое возможно», — сухо ответил Алёхин. «Ваша верность, господин Ифрит, пока вызывает вопросы. Кроме того, в этом аспекте у нас и так все сложно. Людей уже не так легко впечатлить», — остановил я возмущенного башка. «И уж тем более сначала разберись со своей эфирной природой. После нанесенного урона тебе сразу уж точно никто не поклонится». «Полковник, а что происходит?» Слово взял Тищенко. «Думаю, я лучше разбираюсь в этих вопросах. Если кратко, то религию сейчас штормит. Даже не знаю, какое слово лучше опишет тот хаос. Одни говорят, что новые боги ложны и до такой степени, то зачастую это расценивается как ересь, и порой приходится даже ударить человека. Другие пытаются натянуть сову и иначе трактовать существующие религии. Третьи начали поклоняться принесшим нам магию. Проявляют активность разного рода фанатики. А тут появляется кто-то той же природы». Ифрит был недоволен, но ситуацию раскачивать было опасно. А толпы паломников на пороге мне уж точно не нужны. Тогда действительно хоть на Урал переезжай. Не позволять же Ифриту играть в тирана. Шок людей легко было понять. За один день у меня возникло три крайне необычных союзника. Элиси тоже вполне закономерно причислял к новым. Ведь раньше она считалась обычным человеком. Конечно же, я проговорил вслух то, что все должны скрывать. Китайцы не объявляли обо мне на весь мир. Константина видели поляки, это приемлемо. А вот про остальных лучше лишний раз не распространяться. В общем, все были согласны с моей позицией. Наконец, Серебрякова попросила отойти и поговорить наедине. Полина тоже пошла за мной, ее прогонять не стали. Ифрит остался общаться с другими членами команды. «Алексей, твои действия могут понять очень превратно. Гильдия Бездна в одночасье стала заметной и мощной. Четыре стражи, если считать прибалтийское бедствие. Причем об одном нельзя считать системную информацию, и сохраняется версия, что ты 400-й уровень, а трое других не люди». Я развел руками. Со стороны мое сборище и правда выглядело максимально необычно. Но не из-за того, что я ставил целью собрать себе экзотическую команду по спасению мира из лучших профи. Так уж вышло. Что с того? Подозреваете меня в связи с Ордой? У меня сейчас была удобнейшая возможность поговорить с ними наедине. Правда, Юи и Гюрен не должны были вернуться. Полина замахала руками. «Что ты такое говоришь?» Просто по отношению ко мне тоже были такие подозрения. Один слишком сильный человек может перейти черту. Я знаю, что многие думали, как бы накинуть на меня поводок. Да что уж там, половина моей команды по факту следит за мной и отчитывается за каждое слово. Это обидно, наверное, но я их понимаю. А у тебя в прямом подчинении Восьмой, сотый уровень. Мне, если честно, стало интересно, так что я даже ушел от темы. Это учитывая меня? Кто еще докачался? По нашим данным, солнечный охотник и архимаг. Полина назвала псевдонимы Ханты Мёбиуса. В общем, тебя могут пожелать взять под более плотный контроль. Даже мои слова мало что будут значить. Чем ты ответишь? Я хохотнул, представляя их методы. Решительно положу на них прибор. Произнес я на французском, который тоже знал не идеально и выучил просто ради комплекта. Простите за мой акцент. Без багета и бокала вина звучу грубовато. В общем, пускай следят. Но разбивать команду насильно не позволю. Если обнаружу около базы тактическую ядерную бомбу, то найду способ как-нибудь телепортировать ее прямо в бункер к принимающим решение. Полина в ужасе округлила глаза, вот Серебрякова просто вздохнула. Даже не пахнула холодом, как делала рефлекторно, когда злилась. «Громкие слова, Алексей. Я передам, что ты не потерпишь угрозы жизни и не собираешься спорить с властью. Плохой прецедент создал Королёв. По рождению Грибов тоже обычный бывший студент. А теперь он самовольно пролезает на саммит и ведет свою политику». Я пожал плечами. «Ожидаемо, я понимаю обе стороны». Слышал, Королёв говорил о том, что Владивосток оказался фактически отрезан от остальной части страны. Остался только дорогой и опасный воздушный транспорт. Как он ведет политику, я не знаю. Так что вмешиваться в этот вопрос и не подумаю. У меня вообще-то своих дел полно. «Поедешь с нами на Урал?» — с надеждой спросила Полина. Я качнул головой, раздумывая, стоит ли им говорить. Впрочем, они могут знать что-то интересное. «Нет, прощупаю Туркменистан. Орда хотела меня захватить. Так что буду их дразнить и исследовать возможность в одиночку тихо прорваться к якорю. Я знаю, что это опасно». Пришлось повысить голос и поднять руку, останавливая комментарии. «Уверяю, я сам разберусь. Но вдруг Нихилим сможет уничтожить якорь? С Эфритом этот вопрос я еще не обсуждал». «Я не знаю. Никогда их не видел вблизи», — отозвался голос в голове. Я не мог оставить Нихилим в комнате и сейчас скосил на него взгляд. «Отлично, он сам мне подтвердил, что слышит меня и через меч. А если не получится?» «Сохраняем пессимизм, но продолжаем пытаться», — улыбнулся я девушке. Она аккуратно предложила помощь и немного расстроилась, когда я отказал, сказав, что Урал сейчас в приоритете. Мне Серебрякова верила в том плане, что я не собираюсь захватывать власть. Осталось убедить в этом остальных. Уже стемнело, а мы все обсуждали множество вопросов. Книгу по антимагии пообещали вернуть, а на мое замечание по поводу того, зачем ее было красть, ответили уклончиво, мол, агент занервничал и напортачил. Кольцовы интересовали секреты магии, но в итоге она ушла первая. Без конфликта не обошлось. Клавдия прибежала вместе со своим оленем. В хорошем смысле. Сильф почувствовал скрытую темную ауру. «Подожди. Он говорит, что не потерпит скверну рядом». Если честно, про ранее смертного духа леса я не вспомнил. А сейчас он, кажется, готов был атаковать некроманта. Полагаю, сдерживало только понимание, что тот гораздо сильнее. Пришлось как-то мирить и через шаманку умасливать духа и обещать, что Константин не зайдет на территорию его леса и не пустит туда ни одного духа. Некромант отнесся с пониманием, вот и Фрид просто нагло пошел туда. «Чувствую хорошее место для отдыха и восстановления. Тело связано с душой, так что меч с собой брать не требуется». Я сначала хотел его остановить, ведь мы еще не поговорили наедине, но вспомнил, что это не проблема. Перевел взгляд на оленя, который смотрел тому вслед. «Сильф не против?» — спросил я у шаманки. «Нет. Он ощущает природу, подобную королю духов. В ней много непонятного ему. Есть даже следы силы бездны. Но он сказал, что не будет вставать на пути». «Ну ладно, если не будет жечь деревья и убивать слайм-генератора, то пусть отдыхает». «Дамир, запусти птичку, пусть последит. Сергей, организуешь ужин?» Я, наконец, смог пообщаться с командой. Представил им новых членов бездны. Наташа ушла очищать себя от крови. Я пообещал позже потренировать ее с учетом роста уровней и силы. Константина проверили Элисии и Клавдия. Огненный божок даже оскорбился, мол, перепроверка за ним — это выражение неуважения. Если честно, его спесь начинала утомлять. Но я спокойно объяснил, что я не знаю предела его способностей и вообще плохо понимаю в магии. Чужая личность надежно спала. Проще говоря, у меня в команде появилось двое внесистемных. Пока готовили ужин, я уединился в кабинете с некромантом и нихилимом. Все же на прямой вопрос, знает ли он, что у меня за дар, Ифрит дал правильный ответ и сказал, что знает, в чем его суть. «Эфирный маг, ты думал, я подчиняюсь тебе только потому, что ты взял верх? Я бы лучше умер, чем преклонился обычному смертному». «Ты только меня называешь эфирным магом, верно? Хотя об этом можем поговорить потом. Константин, давай пока ты расскажешь, что думает Орда». «И да, Ифрит нас слышит». Некромант выглядел уставшим после длинного дня. Он сел в кресло, приняв стакан с алкоголем. «Дар внутренний исток относится к классу нейтральных небоевых даров. Однако он очень необычен. Ты знаешь, что наш материальный мир — это пузырек реальности между астральным планом и бездной. Иное название первого — исток. Все на самом деле просто и логично. В отличие от остальных людей, ты связан не с большим астральным планом, а имеешь внутренний кусочек — личный астральный план». Я наклонил голову. Внутри зарождалось разочарование, но я не спешил с выводами. И что с того? Почему этот дар считали более ценным, чем древняя регалия восходящего? Что он может? «Человек, неужели не умеешь читать подтекст?» Издевательским тоном засмеялся Ифрит, но я его проигнорировал. Некромант отреагировал спокойнее. «У тебя резерв бесконечного объема, способный содержать любые виды энергии. Я уже говорил, что Сирион много пиздит. Со мной он поделился информацией, думая, что она будет мне бесполезна». Некроманта опередил Ифрит. «У тебя сейчас достаточно энергии, чтобы расколоть мироздание».